Что ж, вы неплохо позабавились за мой счет, а за удовольствие, как известно, надо платить. Следующее пятилетие, которое вы проведете на каторге, предоставит вам много досуга для извлечения полезных жизненных уроков. Впредь будете знать, с кем и как шутить. По тусклости фондоринского тона Аниси понял, что шеф взбешен до самой последней степени. «Позвольте, дорогой Эраст Петрович!» Развязно протянула, то есть протянул Дуэнья. «Спасибо, что в момент задержания представились, а то бы я так и считала вас индийским высочеством». «Это откуда же у вас, спрашивается, набежало 5 лет каторги? Давайте сверим наши арифметики. Какие-то рысаки, какая-то золотая речка, лорд, лотерея. Сплошные загадки. Какое все это имеет ко мне отношение? И потом, о каких вещах графине вы говорите? Если они принадлежат графу Апраскину, то почему оказались у вас? Вы что, сожительствуете с чужой женой? Нехорошо-с. Конечно, не мое дело. А ежели меня в чем обвиняют, требую очных ставок и доказательств». «Уж доказательств все непременно». Аниси ахнул от подобной наглости и встревоженно оглянулся на шефа, а тот недобро усмехнулся. «А что же вы тут, позвольте узнать, делаете? В этом странном наряде, в неурочный час?» «Да вот, дурака свалял», — ответил валет и жалостно шмыгнул носом. «Позарился на изумруд». «Только ведь это, господа, называется провокация. Вон и жандармы у вас внизу караулят. Тут целый полицейский заговор». «Жандармы не знают, кто мы», — не удержавшись, похвастался Аниси. «И ни в коем заговоре не участвуют. Для них мы азиаты». «Неважно», — отмахнулся прощелыга. «Вон во сколько государственных слуг». «И все против несчастного, бедного человека, которого вы сами же и вовлекли в соблазн. Хороший адвокат вас на суде так высечет, что долго чесаться будете. Да и камню вашему, насколько я понимаю, красная цена червонец, месяц ареста от силы. А вы, Эраст Петрович, говорите, 5 лет каторги. Моя арифметика точнее». «А как же пиковый валет, положенный вами на кровать при 2 свидетелях?» Надворный советник сердито ткнул недокуренную сигару в пепельницу. «Да, это я некрасиво поступил». Валет покаянно повесил голову. Можно сказать, проявил цинизм. Хотел он на шайку пиховых валетов подозрение перевести. Про них вся Москва говорит. «Пожалуй, за это мне к месяцу ареста еще церковное покаяние добавят». «Ничего, отмолю грех». Он набожно перекрестился и подмигнул Анисию. Эраст Петрович дернул подбородком, словно ему давил воротник, а между тем ворот его белый, вышитый восточным орнаментом рубахи, был широко расстегнут. «Вы забыли о сообщнице. Она-то с лотереей попалась крепко. И не думаю, что согласится отправиться в тюрьму без вас». «Да, Мими любит компанию», — не стал спорить арестант. «Только сомневаюсь я, что она станет смирно сидеть в вашей клетке». «Позвольте-ка, господин Евнух, еще раз на ключик взглянуть». Аниси, посмотрев на шефа, взял ключ покрепче и издали показал валету. «Да, я не ошибся», — кивнул тот. «Вульгарнейший и допотопнейший замок марки «Бабушкин сундук». Мимочка этакий в секунду шпилькой откроет». Надворный советник и его ассистент сорвались с места одновременно. Фондорин крикнул «Массе!» что-то по-японски. Глаз с него не спускать или иное, что в этом роде. Японец цепко взял валета за плечи. А что было дальше, тюльпанов не видел, потому что уже выскочил за дверь. Они сбежали по лестнице вниз, пронеслись через вестибюль мимо ошалевших жандармов. Увы, Дверь в комнату Тарик-бея была нараспашку —